У подножья ствола лежала толстая мягкая перина пережелтевшей хвои, прошлогодняя труха от шишек, распущенных бурундуками. Под огромной короной было тихо, покойно, словно в пустой церкви. Андрей дотянулся до нижнего сучка и отдернул руки. Там, наверху, кто-то был. Веревки между отростков раскачивались, и попона провисла так, как если бы на ней лежал человек. «Эй, кто тут?» — окликнул Андрей, отступая от дерева, чтобы лучше рассмотреть. В недрах купола что-то трепыхнулось и замерло, веревки остановились. Андрей увидел длинную полу тулупа, свисающую с войлока. «Ленька, ты зачем туда залез?» — крикнул он. «Это мы с отцом первые придумали». В ответ послышалось какое-то всхлопывание. Наверное, ангел прыгал на попоне. «Слазь!» — потребовал Андрей. «Я же знаю, что это ты!» «А я на небушке сижу! А я на небушке сижу!» — счастливо пропел Ленька ангел, раскачиваясь. Андрей понял, что его не согнать с дерева, и со злости швырнул палку. Но палка не долетела и до середины кедра, зависнув на ветках. «А я ангел! А я ангел!» — торжественным и страшным голосом провозглашал Ленька. Тогда Андрей выворотил из кучи валежника увесистый сук и постучал по стволу. «Слазь, дурак, несчастный!» — закричал он, чуть не плача от бессилия. И вдруг услышал топот многих ног. По лугу к кедру бежали свободненские мальчишки. «Вот он! Вот!» — заорал один из них. «Держи его!» Андрей подумал, что они ловят зайчонка, и даже огляделся вокруг себя. Но в следующую секунду все понял. «Ага, Борчук, попался!» — крикнул веснущатый мальчишка, сын Анисима Рыжова. Но сам встал и смотрел на Андрея, моргая рыжими ресницами. Остальные человек семь затоптались на месте, не зная, как приступить, медлили. Андрей вскинул дубинку. «Не подходите!» Чужим голосом выдохнул он. «Убью!» «Бей!» — заорал веснущатый и с голыми руками кинулся на Андрея. «Дави его!» Андрей прижался спиной к кедру, махнул дубинкой. Мальчишки отскочили, и попало только веснущатому. В мгновение тот перехватил дубинку и рванул на себя. Андрей не отпустил, цепляясь крепче. Взрывая ногами прелую хвою, они закружились на месте, а вокруг колобродили и суетились остальные мальчишки. Изловчившись, Андрей вывернул таки дубинку из рук веснущатого, и тот заблажил, отступая. «Бей, Борчуков!» Андрей не успел увидеть, кто ударил его и чем, и боли не было. Только земля опрокинулась и придавила собой, как подстреленная лошадь. Мальчишки, увидев фонтан брызнувшей крови, попятились. Кто-то упал и громко закричал. Всем стало страшно. Обгоняя друг друга, они ринулись вглубь чащобника. А с кедра слетел и мягко опустился на траву невесомый ангел. В год 1918. Поздно вечером, когда вагон остыл от дневного зноя, посадили еще несколько человек. Люди уже дремали, урывая часы прохлады, но тут повскакивали с пола, начались расспросы, кто, какой партии, какие новости на воле. Андрей лежал, притиснувшись к стене, места в вагоне уже не хватало, и в какой-то сумрачной полудреме слушал приглушенные разговоры, как в детстве слушают скучную сказку, борясь со сном. И вдруг сквозь рой голосов пробился один знакомый. Андрей приподнял голову и в следующее мгновение, опираясь на стенку, встал. Сомнений не оставалось. Среди новичков был человек по фамилии Бартов. Это он приказал взять Олю в заложники. Расталкивая людей, Андрей пошел на его голос туда, где сидели большевики. Он цеплялся за чьи-то плечи и руки, протискивался между телами, и когда уже был у двери, Бартов замолчал. Андрей разодрал руками бинт у рта. «Бартов!» Сквозь гул голосов хрипло прокричал он. «Где заложники? Где моя сестра?»